у станка для ковки лошадей. Поселенцы топтались у двери. Из кузницы доносился тяжелый стук молота. Знакомый запах сжженого железа, древесного угля, сиплые вздохи раздуваемого меха словно втянули Тимофея внутрь кузницы. Сумрачный лохматый Трифон и молотобоец изо всех сил били по раскаленному куску стали. У наковальни лежали готовые лемеха, три или четыре топора, отдельно склепанные литовки. «Ну что надо, парень?» — спросил Трифон, сунув остывшую болванку в горн. «Гляжу, какая кузница!» «Чего глазеть? Кузница, она не икона, чтобы на нее шары пялить, да ребра ей просматривать. Дело какое есть, толкуй, нам некогда. Не мельтеши зазря. Хочу работать у вас, если примете». Трифон пригнул голову, подкинул красную бороду ладонью от шеи вверх, закрыв себе рот, как медной лопатой. «Поселенец? Ссыльный. Эва. По которому поводу? Законокрадство, аль политику? Политический. Эва. Напарник мой тоже за политику. И ты еще. Немного ли на одну кузню? Не разопрет? Урядник моментом прихлопнет. Молотобойцем хошь? Кузнецом». Трифон поглядел на Тимофея из-под лобья, потом косо так одним прищуренным глазом. «Робил где?» «В депо». «С которой стороны понимать, какая там работа?» «Паровозы ремонтировали. Кузнечная работа разная». «Эй, головня!» «Подь сюда!» — заорал Трифон. Вскоре в кузницу вошел головня, прямой как столб, в холщовом фартуке с засученными рукавами рубахи. «Гляди!» Кузнец новый объявился. «Из политики. Как кумекаешь? Спытаем, а? Гляди сюда. Видишь вот эту штуковину отжатки? Вышла из употребления. Надо такую же отковать. Тютелька в тютельку. Становись на мое место и дуй меха тебе в горло. Скуешь, становись рядом за наковальню. Места на четырех хватит. Работы семерым не провернуть. Как думаешь, головня, спытаем?» «Давно пригнали», — подошел головня. Тимофей ответил: «Позволь, на 5 лет по месту рождения, из поселенцев, старожил, удивительно. Из чьей фамилии, извиняйте, Боровиковых? Это не из тех, чей дом на конце Большака?» И когда Тимофей подтвердил, что он именно из того дома Кержаков, у головни от удивления распахнулся рот, как окошко скворечника. «Какими же судьбами кинуло вас в политику? Долгая песня? А, понятно. В политическом деле коротких песен нет. В тюрьме сидели? Да. Не понимаю, кержаки, что казаки, государева крепость, и вдруг политика?» «Ничего подобного», — возразил Тимофей, — «не все кержаки, государева крепость. Настоящие раскольники-поморцы никогда не молились за царя. Мой пращур вместе с Пугачевым воевал». «Боровиков? Боровиков, а что? Значит, за молитву и в тюрьму?» Тимофею не понравился разговор головни, и он запальчиво ответил, что арестован был не за молитвы, а за нелегальную марксистскую литературу, за манифест Карла Маркса и за стачку рабочих в депо. «Ну, становись, парень!» — отошел Трифон от наковальни. «Про политику с мамонтом опосля поговорите. Болванка подоспела, на мой фартук». Тимофей сперва оробел, будто ему предстояло выдержать трудный экзамен, натянул на себя фартук, взялся за клещи. Вытащили огненную болванку из горна на наковальню. От первого удара брызнули искры, осыпалась окалина. Рука привычно вздымала и опускала молот на поковку. Молотобоец бухал тяжелым молотом. Тимофей, одной рукой зажимая клещи с паковкой, второй малым молотом правил паковку. Он не видел, с каким вниманием приглядывались к его работе Трифон, головня и мужики, застрявшие в дверях. После козьбы молот казался легким, невесомым, удивительно привычным, будто Тимофей не расставался с ним. «Ловок холера!» — кряхтел Трифон. «Эко играючи дует, муха ему в горло. Парень шо, а натарен. И глаз цепкий, ишь как, Без подогрева закончит должно. Молодчага, давай, давай.